нечасто встречающимся. Он был тонок, проницателен, ловок. Он понимал все тревоги сердца, все душевные бури, но понимал и только. Весь кодекс сердечных дел был у него в голове, но не в сердце. В его суждениях об этом видно было, что он говорит как бы слышанное и затверженное, но отнюдь не прочувствованное. Он рассуждал о страстях верно, но не признавал над собой их власти, даже смеялся над ними, считая их ошибками, уродливыми отступлениями от действительности, чем-то вроде болезней, для которых со временем явится своя медицина. Лизавета Александровна чувствовала его умственное превосходство над всем окружающим и терзалась с этим. «Если б он не был так умен, — думала она, — я была бы спасена». Он поклоняется положительным целям, это ясно, и требует, чтобы жена жила немечтательную жизнью. «Но, Боже мой, — думала Лизавета Александровна, — уже ли он женился только для того, чтобы иметь хозяйку, чтобы придать своей холостой квартире полноту и достоинство семейного дома, чтобы иметь больше веса в обществе? Хозяйка, жена в самом прозаическом смысле этих слов. Да разве он не постигает со всем своим умом, что и в положительных целях женщины присутствует непременно любовь? Семейные обязанности — вот ее заботы. Но разве можно исполнять их без любви? Няньки, кормилицы и те творят себе кумиры из ребенка, за которым ходят. А жена? А мать? О, пусть я купила бы себе чувство муками, пусть бы перенесла все страдания, какие неразлучны со страстью, но лишь бы жить полную жизнью, лишь бы чувствовать свое существование, а не прозябать». Она взглянула на роскошную мебель и на все игрушки и дорогие безделушки своего будуара, и весь этот комфорт, которым у других заботливая рука любящего человека окружает любимую женщину, показался ей холодную насмешкой над истинным счастьем. Она была свидетельницей двух страшных крайностей — в племяннике и муже. Один восторжен до сумасбродства, другой леден до ожесточения. «Как мало понимают оба они! Да и большая часть мужчин — истинное чувство. И как я понимаю его, — думала она, — а что пользы? Зачем? О, если б...» Она закрыла глаза и пробыла так несколько минут. Потом открыла их, оглянулась вокруг, тяжело вздохнула и тотчас приняла обыкновенный покойный вид. Бедняжка. Никто не знал об этом. Никто не видел этого. Ей бы вменили в преступление эти невидимые, неосязаемые, безыменные страдания, без ран, без крови, прикрытые не лохмотьями, а бархатом. Но она с героическим самоотвержением таила свою грусть, да еще находила довольно сил, чтобы утешать других. Скоро Александр перестал говорить и о высоких страданиях, и о непонятной и неоцененной любви. Он перешел к более общей теме. Он жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску. «Я пережил свои страдания, я разлюбил свои мечты», — твердил он беспрестанно. «И теперь меня преследует черный демон. Он матант всюду за мной. И ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиршества и в минуты глубокой думы». Так прошло несколько недель. Кажется, вот еще бы недели две, так чудак и успокоился бы совсем, и, может быть, сделался бы совсем порядочным, то есть простым и обыкновенным человеком, как все. Так нет. Особенность его странной натуры находила везде случай проявиться. Однажды он пришел к тетке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. Что слово, то колкость, то суждение, то эпиграмма, направленная и на тех, кого бы нужно уважать. Пощады не было никому. Досталось и ей, и Петру Ивановичу. Лизавета Александровна стала допытываться причиной.